Глава вторая. Солнце ярко освещало совершенно почти такую же комнату, как у нас. Горбунья вела с нами разговор, разматывая шерсть, тогда как синьорина Паска сидела, сложив руки у окна, и, казалось, нисколько не интересовалась нашей беседой. Франсуа тщетно старался убедить старую даму признаться и возвратить похищенные деньги. Она представлялась глуховатой, бестолковой, изредка пуская в ход опять упоминания о вчерашнем случае и существовании закона. Чтобы не поддаться искушению поколотить хитрую горбунью и, наскучив слушать их споры, я отошел к окну, где сидела синьорина Паска в домашнем платье, сложив руки. Она, усмехнувшись, посмотрела снизу вверх несколько раскосыми глазами. «Вам тоже наскучила эта история о пропавших деньгах?» «Да, тем более, что дело не идет на лад». «Ничего и не может идти на лад. Кто же когда находил потерянные деньги? Ваш друг напрасно старается». «Он поневоле так старается. Ведь мы без гроша и не можем даже добраться до Флоренции». «Да?» — спросила она, будто более заинтересованная, проводя тонким пальцем по оконной раме, где жужжала осенняя муха. Помолчав, она вдруг обернулась к спорящим и сказала несколько резким, но звонким и чистым голосом. «Послушайте, господа, мы с господином Эмме совсем не благодарны вам за ваш диспут, тем более, что он совершенно бесплоден. Вам нужно примириться, что деньги пропали бесследно, но мы можем рассудить, как вам следует поступать при таких печальных обстоятельствах. Мне кажется...» — продолжала она, прищуривая глаза. «Мне кажется, мы могли бы отлично столковаться, и едва ли ни к одному и тому же стремимся, друзья мои». И она начала развивать свой план.